Глава вторая. Тень прошлого. Ни за 9, ни за 99 дней разговоры не умолкли. Второе исчезновение Бильбо Торбинса обсуждали не только в Норгарде, но и везде и повсюду. Обсуждали год с лишним, а вспоминали и того дольше. Хоббитятам рассказывали эту историю по вечерам у камелька, и постепенно сумасшедший Торбинс, исчезавший с треском и блеском, а появлявшийся с грудой сокровищ, стал любимым сказочным хоббитом и остался в сказках, когда всякая память о подлинных событиях померкла. Но поначалу в округе говорили, что Бильбо и всегда-то был не в себе, а теперь и вовсе свихнулся. Дело его пропащее. Наверняка свалился в какой-нибудь пруд или в реку. Тут ему и был печальный, но заслуженный конец, а виноват во всем. Кто же, как не Гэндальф? Оставил бы этот дурацкий маг хоть Фродо в покое. Из него, глядишь, и вышел бы толковый хоббит. — говорил кто поумнее, качая головой. И, судя по всему, маг таки оставил Фродо в покое. Но хоббитской толковости в нем не пребывало. Фродо был тоже какой-то странный, вроде Бильбо. Траура он соблюдать не стал и на следующий год задал праздник по случаю 112-летия Бильбо. Полновесная, — говорил он, — дата. Но что это был за праздник, всего 20 приглашенных? Правда, ели до отвала и пили до упаду, как говорится у хоббитов. Словом, кое-кто очень удивлялся, но Фродо взял обычай праздновать день рождения Бильбо, соблюдал его год за годом, и все привыкли. Он сказал, что Бильбо, по его разумению, жив-живехонек, а когда его спрашивали, где же он, Фродо пожимал плечами. Жил он особняком, как и Бильбо, только друзей у него было много, особенно среди молодежи. А вполне своими чувствовали себя в Торбе Перегрин Кролл, для друзей просто Пин, и Мэри Брендизайк. Полное имя его было Мириадок, но об этом очень редко вспоминали. Фродо гулял с ними по горам и долам, но чаще бродил один, и простой народ дивился, чего ему не спится по ночам. Мэри и Пин подозревали, что он спознался с эльфами, по примеру дяди Бильбо. Время шло, и все стали замечать, что Фродо тоже не худо сохраняется. У него по-прежнему был вид крепкого и ловкого хоббита едва за 30. «Кому везет, тому и счастье», — говорили о нем. Но когда ему подкатило к 50, народ насторожился. «Сам Фродо...» Оправившись от первого огорчения, обнаружил, что быть господином Торбинсом, хозяином Торба на круче, очень даже приятно. Десяток лет он просто радовался жизни и в будущее не заглядывал, хотя иногда все-таки жалел, что не ушел с Бильбо. И порою, особенно по осени, ему грезились дикие неизведанные края, виделись горы, в которых он никогда не бывал, и моря, о которых он только слышал. Он начал сам себе повторять: «А, когда-нибудь возьму и уйду за реку». И тут же внутренний голос говорил ему: «Когда-нибудь потом». Между тем приближалось его 50-летие, а 50 лет казались Фродо весьма знаменательной и даже зловещей датой. В этом самом возрасте Бильбо сделался отчаянным хоббитом. Фродо забеспокоился. Любимые тропы ему надоели. Он разглядывал местные карты, где хоббитания была окружена белыми пятнами. Он все чаще и все дольше гулял один, а Мэри и другие друзья с тревогою следили за ним. И кто следил, тот видел, как он заводит долгие беседы с чужаками, которых в хоббитании стало видимо-невидимо. Ходили слухи о каких-то диковинных делах за границей. Гэндальф не появлялся уже много лет и даже вестей о себе не слал, так что Фродо подбирал всякую малую весточку. Через хоббитанию поспешали большие отряды эльфов, Раньше-то хоббиты знали про них только понаслышке, а теперь эльфы шли и шли по вечерам лесной окраиной, проходили и не возвращались. Они покидали Средиземье. У них была своя судьба. Шли, однако, и гномы. Тоже во множестве. Древний путь с востока на запад вел через Хоббитанию в Серебристую гавань. Гномы же издавна хаживали этим трактом в копи на Голубые горы. От них-то хоббиты узнали, что делается в чужих краях. Правда, хозяева были нелюбопытны, а прохожие неразговорчивы. Но теперь Фродо все чаще попадались другие, дальние гномы. Они спешили на запад и, озираясь полушепотом, говорили про врага и про страну Мордор. Это слово было известно только по очень древним сказаниям. Оно затемняло их зловещей тенью. Оказывается, едва только Светлый Совет очистил от злодейства Лихолесье, как оно закрепилось в древней своей твердыне в Мордоре. Черный замок был заново отстроен, и от него расползался по Средиземью холодный мрак и обессиливающий ужас. Всюду гремели войны, в горах множились орки, и тролли стали не те, что прежде, не тупоумные и косолапые, а хитрые и по-новому вооруженные. Заходила речь и о чудищах пострашнее, но тут уж говорили обиняками. Простой народ, конечно, знал об этом маловато. Однако даже самые тугоухие домоседы и те кое-что прослышали, а кому случилось побывать на границе, те и повидали. Однажды весенним вечером у камина в Зеленом Драконе Сэм Скромби, садовник Фродо, вел беседу с Тоддом Пескунсом, мельниковым сыном. Вокруг собрались завсегдатые кабачка. «Чудные нынче ходят слухи», — заметил Сэм. «А ты уши развесь», — посоветовал тот, — «еще и не то услышишь. Поди вон к моей бабке, она тебе нарасскажет». «Что ж», — сказал Сэм, — «и бабкины сказки иной раз не мешают послушать. Она ведь их не сама придумала. Взять хоть тех же драконов». «Возьми их себе», — сказал тот, — «мне не надо. Я про них карапузом голоштанным наслушался, а как штаны надел, так и думать забыл. У нас в Приречье только один дракон, да и тот зеленый». «Верно я говорю», — обратился он к слушателям, и те дружно захохотали. «Это ты меня уел», — засмеялся с прочими и Сэм. «А вот как насчет древесных великанов? Говорят, за северными болотами видели одного, выше всякого дерева». «Кто это говорит?» «Ну, хоть бы и мой братан Хел. Он работает у господина Боббера и все время бывает в северном уделе. Он и видел». «Этот увидит, только нам не покажет. А уж чего он там видит, ему, конечно, виднее, раз другим-то ничего не видать». «Да нет, настоящий великан. За один шаг три сажи не отмахивает, а сам вроде громадного вяза идет, шагает». «Вязы не шагают, а растут, где выросли». «Да шагал же, говорят тебе, а вязы там не растут». «Ну а коль не растут, так откуда же он там взялся?» — отрезал тот. Кругом одобрительно засмеялись. «Тодда не объедешь». «Язык у тебя здорово подвешен», — сказал Сэм. «Только ведь не один наш Хелиус всякого разного навидался. По всей Хоббитании говорят, что такого еще не было. Идут и идут с востока невиданные чужаки целыми толпами. И слышал я, что эльфы стронулись на запад к гаваням за Белой крепостью». Сэм как-то неопределенно махнул рукой. Ни он и никто из хоббитов не знал, какое и где это море за их западной окраиной, за древними руинами. Были только старые предания про Серебристую гавань, откуда отплывают и не возвращаются эльфийские корабли. «Плывут они и плывут, уплывают на запад, а нас оставляют», — проговорил Сэм, чуть ли не нараспев, печально и торжественно покачав головой. Тот фыркнул. «Старые байки на новый лад». «Да мне-то или тебе, какое до них дело, и пусть себе плывут, хотя куда им плыть? Ты ведь этого не видал? Да и вообще никто в Хоббитании. Может, и не плывут, кто их разберет?» «Ну, не знаю», — задумчиво сказал Сэм. Он однажды вроде бы видел эльфа в лесу и все надеялся, что когда-нибудь еще увидит и порасспросит. из легенд, слышанных в детстве, ему больше всего запомнились обрывочные рассказы про эльфов. Даже и в наших краях есть такие, кто понимает дивный народ и умеет с ним разговаривать, — сказал он. Тоже и мой хозяин, господин Торбинс. Он рассказывал мне, как они уплывают, и вообще у них что ни слово, то эльфы. А уж старый Бильбо, тот, помню, про них все на свете знал. «Оба сдвинутые», — сказал тот. «Старик Бильбо тот совсем, а теперь вот и Фродо тоже сдвинулся. От него, что ли, ты слухов набираешься? Гляди, сам не свихнись». «Ладно, ребят, кто куда, а я домой. Бывайте здоровы». Он выхлебнул кружку и шумно распрощался. Сэм еще посидел, но больше ни с кем не заговаривал. Ему было о чем поразмыслить. И работы на утро в саду непочатый край, лишь бы ведра. Всходы все гуще. Работа, конечно, работой. А Сэм думал совсем о другом. Потом вздохнул, поднялся и вышел.